Дан достаточно быстро разделался с большинством музыкальных тем. Формально, они все были основаны на музыке из их песен, он просто изменил ее. Даже кусочек музыкальной темы, когда на «Мама будет танцевать» подтанцовка, а не они, это его же музыкальный разделитель Линсани, вошедший в дебютный альбом, Дан просто добавил туда более яркий бит. Вечером они вместе с хореографом придумывали движение для «Стронгер», что было даже весело. После этого Дану нужно было работать в студии. За выходные будет готова основа для их номеров и они начнут репетировать, но со следующей недели по утрам он будет занят другим. Прилетает Диардива, они будут записывать свой альбом здесь. Договор был на 6-7 песен, потом Тимати добавит парочку проходных песенок со схожей тематикой и будет нормально. Дан уже написал 6 песен, но в Нью-Йорке решил написать еще одну, про нью-йоркских девчонок. Ведь все три дивы родом из этого города. Стиль альбома вышел провокационным и очень непохожим на все, что Дан делал ранее. Яркий бит, звон цепей, игра духовых инструментов. Он все это редко использует в собственной музыке. Да и тексты. Идеи частично ему накидали сами девчонки, частично он вспоминал песни американских рэперш. Получилось много восхвалений себя и своей офигенности. Он уже наметил главные синглы. В первом говорится, что девчонки все такие сладкие, но парням стоит быть осторожными, ведь сладкое вредит зубам, это с намеком на то, что они могут эти зубы и выбить. Второй сингл будет про то, что есть парни, смотря на которых очень хочется раздеться. И третий о том, что любовь должна быть горячей и жгучей, а ванильное мороженое следует оставить ванильным девочкам. Это было действительно интересно, ведь Дан впервые писал строки, которые ему самому не то, чтобы не нравиться, стихи получились хорошими. Просто то, что в них говорится, претит его собственному представлению о прекрасном. Слишком много агрессивной сексуальности. Но так хотят артисты, да и Дану было интересно сделать что-то под заказ. Глава 25. Дивы. У айдолов сложное расписание, не всегда удается отдохнуть. В воскресенье, свой единственный выходной, поп-хероис встречали гостей. Приехали Pink Venom. Вместе с ними прибыли еще хореографы и постановщики, поэтому начали работу они с обсуждения за столом. Для девушек из Pink Venom такой формат был немного непривычен, они мало могли влиять на творческий процесс. Для Дана же возможность принимать решения иногда становилась даже обузой. В некоторые моменты было бы проще, если бы продюсерский состав все сделал сам, не спрашивая его мнения. Но, с другой стороны, доверия к МНЁД больше не было и поэтому их позволение самостоятельно решать, что они хотят, было, скорее, плюсом. Обсуждали нюансы хореографии, что именно им можно и нельзя. Плюс костюмы, декорации, делили партии. Музыкальные дорожки к выступлениям готовил не Дан, но там был просто минус оригинальных композиций. Потратив около часа на обсуждение нюансов, они остались с хореографами, готовить совместные для двух групп номера. Что-то меняли прямо по ходу дела, процесс отслеживали через записи камер. Дан поставил одну у зеркала на стул, со второй ходил Джун, потому что МНЁД попросили заснять процесс подготовки такого масштабного номера. Но танец, на самом деле, несложный. Даже не так, максимально простой, потому что основную работу будут делать люди из подтанцовки. Что-то более-менее похожее на реальный танец будет только в финале, когда они будут петь хором. В остальное время все в стиле мюзиклов, ходят, поют, иногда делают несколько движений. На то, чтобы выучить основы, потратили еще 2 часа. После вместе поели. Арин могла бы уехать со всеми сразу после еды, но она осталась обсудить совместный номер. Дан принял это предложение, хотя прекрасно понимал, что это просто повод. «Мне уже начали шить костюм для выступления», – воодушевленно сказал Арин, садясь за стол. «Волнительно». Он же практически как вторая кожа, все несовершенства фигуры будет видно. Для тех, кто не смотрел Бриалин и ленится посмотреть кусок с ее уредхи Анет Хаты Вант, костюм девушки, это полностью облегающий черный комплект из черных леггинсов и топа с открытыми плечами. «У тебя хорошая фигура», — с улыбкой ответил Дан. «Спасибо», — мило улыбнулась Арин. Она внимательно за ним наблюдала, Дан же действительно не мог сразу сесть за стол, и ноутбук надо поставить, и кондиционер включить на обогрев. Он потратил на это менее минуты, но все это время чувствовал, как Арин не сводит с него взгляда. «Итак, что ты хотела обсудить?» Дан решил сделать вид, что у них серьезный разговор. На самом деле, почти все идеи Арин ему высказала письменно, к когда закидывала его сообщениями в течение 2 недель. «Сигарету вначале», — ответила она. «Использовать ее на сцене мы не можем, отказаться совсем, теряется часть очарования. Как думаешь, чем можно заменить?» Дан пожал плечами. Он очень сильно сомневался, что эта идея не пришла ей в голову раньше. «Леденцом на палочке», — ответил он. «Ау», — удивленно выдохнула Рин. «Это будет интересно. Можно взять в виде сердечка». Дан в это время включил ноутбук и немного зябко потер руки. В ноябре в Сеуле холодно, а он, на самом деле, легко замерзает. В общежитии теплые полы и все ходят босиком и в футболках. Один Дан с утра зябко ежится в пушистых тапках и шерстяном кардигане. Арин внезапно накрыла его руки своей ладонью, ледяной. Ужаснулась она. «Ты быстро замерзаешь?» «Да», — кивнул Дан. Отдергивать руки он не стал. Арин своей горячей ладони тоже не убирала. «А я наоборот, всегда горячая, как печка. Еще в детстве». Собственно, на этом обсуждение дел практически закончилось, потому что они углубились в личные темы, какие-то случаи из детства, периода трейни. Получилось что-то вроде свидания без свидания. Арин – самая популярная участница группы. У нее много рекламных контрактов, сейчас снимается в шоу, в следующем году у нее будет сольный дебют. К тому же Арин – не та счастливица, которой все легко дается. Это Дану в этом плане повезло, он осознает, что учится быстрее большинства. У Арин такого таланта нет, и она действительно пашет в комнатах для практик, чтобы быть лучшей. Еще постоянно на диетах, потому что склонна к полноте. От природы ей дано только милое личико, фигура, песочные часы и удивительная работоспособность. Ладно, еще хороший голос и музыкальный слух, хотя петь она училась с детства, но с той же Миндюль ее вокал нельзя сравнить. Главной же причиной ее успеха является упорство. Она постоянно занята, Дан тоже. Совместные репетиции, что-то вроде замены свиданием, которые для айдолов всегда риск. А то, что этот двухчасовой рабочий разговор был именно свиданием, подтвердила сама Арин, когда, прощаясь, быстро чмокнула его в щеку. И тут же поспешила к выходу из здания. «Постой!» – окликнул ее Дан. Она замерла и обернулась. На лице – наигранное стеснение, в глазах те еще черти. «Вернись, пожалуйста!» – попросил ее Дан. Она стояла почти у самой границы, когда происходящее у лифтов на первом этаже можно разглядеть из холла для посетителей. Арин сделала несколько шагов назад, к нему. «Я ведь правильно все понимаю?» – спросил Дан. «Смотря что ты понимаешь», – хитро ответила Арин, подходя совсем близко. «Вообще, для кореянки она достаточно высокая, около 1,70 м. Но рядом с Даном в Корее почти все кажутся миниатюрными, поэтому Арин немного запрокинула голову, смотря ему в глаза. «Острой коленкой, надеюсь, никуда не получу», – уточнил он. Арин улыбнулась, но дожидаться ответа Дан не стал, наклонился и поцеловал. Коленкой в пах не получил, Арин, напротив, обняла его. И вот еще одна разница прошлого и настоящего. Тогда она для Дана была первой попыткой построить серьезные отношения, но у нее до него были отношения, и он часто бывал ведомым. Сейчас, несмотря на всю ее дерзость, в поцелуе чувствовалась ее неуверенность и малый опыт. Долго они в холле не целовались. Очень скоро разомкнули свои немного неловкие объятия. Разница в росте, да и это их первый поцелуй. Арин счастливо улыбнулась. «Увидимся завтра». И, не дожидаясь его ответа, практически побежала к выходу. Догонять ее Дан, разумеется, не стал. Развернулся и зашел в лифт. Вернется в студию, пожалуй. Американские дивы прилетели в Сеул еще вечером субботы. Но в тот день Дан с ними не встречался. Девчонки должны были отдыхать и готовиться к записи альбома. Но утром понедельника Санхирас сказала, что эти три американки посчитали, что отоспятся они в следующей жизни, и умотали гулять по Сеулу. С точки зрения множества жителей Кореи, Скарлетт выглядит странно, но она безумно красива. У нее много веснушек, что для Кореи минус, но черты лица кукольные. Именно так корейцы представляют красивых неазиатов. И эта корейская привилегия внешности позволила трем сумасшедшим девчонкам не потеряться в Сеуле. В лучших традициях американских туристов они приехали, ничего толком не зная о стране. У них был список мест, которые они хотят посетить, наличные деньги и телефоны в роуминге. Они были абсолютно уверены, что в Сеуле много людей говорят по-английски, к тому же не знали, что здесь не работают все общемировые навигаторы, но удивительным образом не потерялись. В понедельник уверенно заявили Санхи, что зря все так волновались, ведь в Корее такие добрые и отзывчивые люди. Санхи по-корейски проворчала, что они были добрыми и отзывчивыми только потому, что Скарлетт похожа на 3D-персонажа. Дан только посмеивался себе под нос. Скорее всего, всеобщая доброта действительно базировалась на уникальной внешности Скарлетт. На запись Дан взял Инсона, пусть учится работать с другими артистами. На самом деле, Дан даже чувствовал себя немного виноватым. В КАС Инсон практически скрывал, что умеет писать песни. Дан надеялся, что в персон он будет чаще что-то демонстрировать, но на деле их Соник, такой дерзкий по жизни, в плане сочинения песен очень стеснителен. Он почти ничего не показывает, в работе с Даном редко проявляет себя. По сути, после той песни для Брейзи они также тесно работали только над треками для шоу национального продюсера. И у Дана были подозрения, что стеснительность Инсона возникла из-за всей шумихи вокруг имени Дана. Тяжело учиться, когда рядом с тобой есть тот, кого все называют гением. Дан боялся давить на друга, просто втягивал его в творческий процесс, когда есть такая возможность. Надеялся, что со временем Соник станет смелее в творческих делах. Скарлетт выросла на мюзиклах и песнях Кристины Агилеры. Именно из-за нее Дан знает так много песен. Скарлетт постоянно ставила их на репетициях в кружке. Бри считает Бейонсе даже не королевой, а просто богиней. Третья девушка, Лидия, училась вокалу у джазовой певицы. Дан записывал песни, попутно меняя некоторые детали под требования артисток, а Инсон временами выглядел невероятно удивленным. Стоит признать, что Скарлетт и Лидия достаточно миниатюрны, но поют очень мощно, с таким легким рычанием. Выглядит это по-своему забавно, будто львиный рык от крошечного котенка. Именно эта разница внешности и манеры исполнения и удивляла Инсона. Благодаря высокому профессионализму девчонок Диардива песни записывали очень быстро. К обеду было уже готово 3 трека, начали работу над одним из важных синглов, пока что только отрепетировали вне записи. Из-за нескольких идей девчонок Дану придется менять музыку в прихорусе, так что сразу после обеда он пошел в студию и Скарлетт увязалась за ним. «Как тебе быть певицей в США?» – спросил Дан, садясь за стол. «Пока что не очень. Поем на днях города, в фестивалях свиных сосисок и даже было несколько свадебных вечеринок», – ответила Скарлетт, садясь на столешницу. Дан смерил ее недовольным взглядом. Он очень болезненно переносит такие чудачества в этой студии, она ему очень уж дорога. Скарлетт недовольно цокнула и спрыгнула. «Ой, поняла, поняла». Взгляд как у моей мамы, она недовольно закатила глаза, но села все же нормально, на стул. «Значит, вы почти не продвигаетесь», — уточнил Дан. «Дебютный альбом не зашел, на крупные события нас не зовут, а затраты как-то отрабатывать нужно», — просто ответила Скарлетт. «Мне стоит извиняться, что я посоветовал тебя», — уточнил Дан. Он и правда иногда думал о том, что немного виноват, ведь это он направил Скарлетт к этому продюсеру. Та мечтала о славе, а в итоге поет на фестивалях в провинциальных городах. «Не стоит», — улыбнулась она. «Это, конечно, не то, о чем я мечтала, но я занимаюсь любимым делом. Кроме того, это всего один альбом. Так как второй нам пишешь ты, есть шансы, что мы все же будем популярны». Прерывая их разговор, у Дана начал вибрировать его телефон. Это не звонок, а сообщение, но они приходили друг за другом. Арин пообедала и делилась с ним впечатлениями от столь знаменательного события. «Катастрофа», — расхохоталась Скарлетт. Она не могла бы понять текст, с Арин они общались на корейском, но количество сообщений и розовая аватарка на превью были весьма красноречивы. «Прости, я отвечу», — смущенно улыбнулся Дан. Он всегда отвечал Арин немного сухо, но отвечал, иначе ведь эта сумасшедшая будет продолжать спамить, постепенно повышая градус нервозности. «Ты в порядке? Занят? Я тебе мешаю?» Приходилось коротко отвечать что-то в духе «еда выглядит аппетитно, я тоже поел, сейчас работаю». «Судя по тому, как ты ее назвал, она тебе идеально подходит», — внезапно сказала Скарлетт. «Идеально подходит девушка, которую я назвал катастрофой», — уточнил Дан. Скарлетт широко улыбнулась. «Дан, ты сидишь в очках для работы за компьютером, не позволил мне сидеть на столе и еще со школьных времен у тебя есть план, кажется, на ближайшие 50 лет. Тебе явно не помешает та, кто немного встряхнет твой дедовский мир». Дан недовольно насупился. «Еще одна его дедом называет, и что все к очкам придираются. Напиши ей, что сейчас со мной в студии», — улыбнулась Скарлетт. Дан фыркнул в ответ. «Может, я и веду себя, как дед, но маразма у меня еще нет. А что, не хочешь, чтобы девушка-катастрофа тебя ревновала? Хитро щурила глаза эта лисица. Она не ревновать будет, а обидится. У нас еще ничего серьезного. Скарлетт снова расхохоталась. А, не хочешь упускать шанс регулярного секса в Сеуле? Дан тяжело вздохнул. То, что я временами похож на деда, это мелочи. Скарлетт, почему ты звучишь как 40-летняя тетушка, которую все считают самой пошлой родственницей? Скарлетт расхохоталась и недовольно махнула на него рукой. Ой, да ладно, это всего лишь секс. Именно так такие тетушки и говорят. Скарлетт недовольно ахнула и шутливо толкнула его в плечо. Они оба расхохотались. С ней действительно легко общаться. Сейчас Дану даже с Бигби бывает сложно. Они слишком отдались в плане увлечения и повседневных проблем. Но со Скарлетт иначе. Они просто из одноклассников переросли в коллег, а из-за давнего знакомства ощущения были именно как от разговора со старым другом. Группа, сформированная на шоу «Национальный продюсер», быстро дебютировала. Прошло менее 2 месяцев с финала шоу, а у них уже все было готово. Миндюль, как все и предполагали, заняла первое место в зрительском голосовании и стала центром группы. Да и вообще состав мало походил на тот, что был в прошлой жизни Дана. Кроме Миндюль в группу попала еще одна девушка с сильным вокалом, но в основном зрители выбрали красивых, а не умелых. Сыкиль стала макной группы и, к удивлению Дана, пищать во время пения перестала. Из-за этого даже вспомнили тот скандал с Даном и то, что после работы с ним Сыкиль стала звучать лучше. Но все же общий состав группы не хватал звезд в плане вокальных навыков. На 9 человек стабильно петь во время танца могли только 4, зато фоточки красивые. Продюсеры выбрали им милый концепт, нашли хорошую песню и поставили простой танец. Сразу было видно, что группа проигрывала во всем и Флавер, и Пингвинам, и даже милашка Максис. Но кого это волнует, когда у каждой девчонки за время участия в шоу сформировалась своя фан-база? Вряд ли группа станет известна за пределами Кореи и Японии, но зато Мнет и продюсерский центр соберут достойную выручку. В честь дебюта группы Мнет устраивали вечеринку. Обычно такие проводят не в честь дебюта, а перед туром, но с этой группой все немного иначе. Кроме инвесторов и видных работников индустрии были еще и друзья девчонок из группы и несколько групп, которые выступали на разогреве перед дебютным шоу-кейсом. Дан пришел с Инсоном, Вайон из Флавер и Юнбёль. Последняя была здесь не потому, что является такой уж подругой Миндюль. Просто красивую девчонку пора ненавязчиво демонстрировать людям из индустрии. Дану ее выдали в сопровождении с просьбой присмотреть и не дать никому напугать ребенка. Последнее было особенно важным уточнением, при условии, во что ее нарядили. Простое узкое платье не скрывало достоинства фигуры, поэтому вслед Юнбёль оборачивались многие мужчины. Раньше Дану казалось, что все эти тяжелые взгляды на красивую девушку, это родом из фильмов и клипов, но удивительным образом Бёль привлекала именно такое внимание. Вообще, ее начали готовили к дебюту отдельно, она подписала дополнительный контракт. Агентство занимается ее внешностью, вкладывая явно немало. Бёль, практически без макияжа, в простом платье и с собранными наверх волосами заставляет взрослых мужчин смотреть ей вслед. Частично это связано с контингентом, который пришел на эту вечеринку. Когда они вчетвером ехали в машине, Вайон немного рассказала о том, какие люди бывают на вечеринках небольших агентств. Она назвала таких мужчин стареющие юмористы. Основные признаки – дорогие костюмы, которые на них странно сидят, потому что мужчины не знают о возможности подогнать костюм по фигуре, даже если эта фигура – просто шарик. Они владеют какими-нибудь небольшими предприятиями, субподрядчики. Это или крошечные заводы по производству тюбиков для зубной пасты, или небольшие типографии, или вообще, владеют офисным зданием или куском земли, на котором стоит здание. В общем, их доход выше среднего, но не такой уж огромный. В отличие от самомнения, они считают себя важными, богатыми и очень обижаются, когда не видят должного, по их мнению, отношения к себе. Инвестируют они почти всегда в женские группы и возврат средств их не особо интересует, в отличие от возможности общаться с девочками. Чаще всего они и не претендуют на секс, максимум могут ущипнуть за что-то, ведь, как правило, боятся своих супруг до дрожи, поэтому никаких измен. Они довольствуются тем, что красивые девушки смеются над их глупыми шутками. Инвестируют такие мужчины небольшие суммы, но их много. 10 человек, и уже можно снять качественный клип. И именно эти стареющие юмористы провожали Юнбель такими взглядами, словно вот-вот захлебнуться слюной. Не самое приятное ощущение, даже при том, что так смотрит не на Дона, а не его спутницу. Бёль ожидаемо ежилась от такого внимания. Персон, разумеется, интересовали не такие инвесторы. Этих мужчин пригласило агентство, которое будет продвигать группу «Фаворис». А вот Мнёт позвали рекламодателей, ради которых Бёль стала плюс один к Дону. Вайон, убедившись, что Бёль под присмотром, уговорила впустить ее к Миндюль, подбодрить перед шоу-кейсом. Так что Дану приходилось передвигаться по залу с Бёль. Он позволил взять себя под руку, и девушка вцепилась в рукав его пиджака мертвой хваткой. «Не нужно так бояться», — хихикал Инсон. «У Дана талант так смотреть на людей, что никто беднее сотой позиции корейского Forbes к нам не подойдет. Тебе легко говорить, у тебя нет долга перед агентством, который необходимо выплатить рекламными контрактами», — тихо, но немного раздраженно ответила Бёль. «Раньше она была очень скромной. Со временем немного отошла и сейчас ведет себя смелее, но все равно беспробивной Мион заметно терялась. «Так ты хочешь до дебюта приобрести контракт?» — со смехом уточнил Дан. «Мне некомфортно знать, что я должна столько денег», — призналась Бёль. «Ну, давай посмотрим, что у нас тут есть». «Так, тяжелый люкс обычно берет на рекламу знаменитостей, но у корейских брендов все немного проще. Этим ты не подойдешь, эти слишком милые. О, бабы Ман, это если из одежды. Кто у нас тут еще? Вон та женщина владеет брендом украшений, можем с ней познакомиться». «Так, Саджу, тебе рано». «Это тоже Саджу. Откуда ты всех знаешь?» – удивился Инсон. «Я впервые в жизни вижу этих людей. Они все были на нашей вечеринке в честь финала ФАМИ. В Корее не так уж много крупных рекламодателей. Всех я не знаю, но со многими знаком. Давай начнем с господина Ю, он представитель ЛВМХ. Вдруг повезет». Бёль сильнее вцепилась в рукав его пиджака, но возражать не стала. Инсон же просто посмеивался над происходящим. Фаворис вышли на сцену где-то через час после начала вечеринки. Ю Йонгук успел искренне восхититься внешностью Бёль. Несколько рекламодателей сами подходили, чтобы узнать имя Бёль, а Инсон распробовал тарталетки с морепродуктами и шампанское. Выступление Фаворис отвлекло их всех от общения и закусок. Красивые девочки в милых нарядах, милая песенка, все как любят в Корее. «У них только трое пели вживую», — уточнил Инсон. «Неплохо расслышал», — похвалил его Дан, но пропустил половинчатую девушку. Секиль пела сама все, кроме финальной части, так что 3,5. Инсон хихикнул. «Она не может это исполнить, или это страховка? Не знаю, я ведь ее способности не проверял», — ответил Дан. Девушки выступили с двумя песнями и тут же спустились со сцены в зал, принимать поздравления и общаться с гостями. Какое-то время Дан просто водил Бёль и Инсона по залу, они общались с людьми, о чем-то шутили между собой. Такое мероприятие сложно назвать лучшим способом отдохнуть, но это тоже часть работы айдолов и продюсеров. В какой-то момент времени взгляд Дана зацепился за одного человека, которого он помнил по прошлой жизни. Ким Дук-ку был координатором, он наемный работник и помогает агентствам организовывать мероприятия в Корее. Формально говоря, его обязанность – находить нужных людей, которые воплотят идею агентства. Персон, в отличие от многих других агентств, держит такого человека в штате, но это из-за большого числа артистов. Когда у вас какое-то мероприятие проходит каждый месяц, проще иметь сотрудника на зарплате, чем оплачивать наемного агента. В своем прошлом Дан не особо задумывался о том, почему такой вот организатор мероприятий так тесно общался с некоторыми мемберами. Он просто не знал, чем должен заниматься этот человек. Сейчас, зная уровень занятости подобных людей, он внезапно посмотрел на Ким Дук-ку иначе. Тот отвел в сторонку Секиль и о чем-то тихо с ней разговаривал. Было видно, что девушке неловко, она опасливо смотрит по сторонам, но через пару минут она приняла от него визитку и Дук-ку ушел. «Бёль, прицепись-ка пока к Инсону», — попросил Дан. «Стойте здесь, никуда не отходите. Соник, всех сомнительных мужиков одаряй презрительными взглядами, я скоро». Ким Дук-ку много общался с Хэвоном в прошлой жизни, и Хэвон тогда выглядел так же, как Секиль сейчас, чувствовал себя неловко, мялся, не зная, куда себя деть. Сейчас Дан подумал о том, что должность координатора весьма удобна для другой работы, поиска идолов, находящихся в стесненных обстоятельствах. «Привет, поздравляю с дебютом», — сказал Дан, становясь рядом с Секиль. Та просияла широкой улыбкой, а руку с визиткой поспешно спрятала за спину. «Спасибо, ты не обижаешься на меня за тот выпуск, не ты же его монтировала», — честно ответил Дан и тут же перешел к делу. «Что он тебе говорил?» «Кто?» Секиль зябко передернула плечами и отвела взгляд. «Тот мужчина, что дал тебе визитку и ушел», — ответил Дан. «Он явно говорил что-то не очень приятное, и я хочу понять, то ли это, о чем я подумал». Секиль надула пухлые губки и протянула ему визитку. «Тут ничего такого, он просто сказал, что может помочь мне стать популярной». Дан взял визитку, просто его имя и номер телефона. «И насколько толсто он намекнул тебе на то, как нужно оплачивать эту помощь?» – спросил Дан. Секиль еще больше насупилась. «Не поймет только полная идиотка. Что, будешь осуждать?» – недовольно спросила она. «Тебя?» – удивился Дан. «Точно нет. Но хочешь совет? Не соглашайся. Ваша группа и так станет популярной, а крупные контракты он все равно не сможет тебе дать. Но исчезнуть из его списков сложнее, чем там оказаться». Секиль недовольно фыркнула и забрала визитку. «Хорошо говорить тем, кто в больших агентствах, или тем, кто в популярных группах», — сказал Дан. «Например, тебе. Ты в популярной группе. Если будешь хорошо выступать, контракты придут и без таких вот сомнительных помощников. Еще раз поздравляю с дебютом». Дан отошел от нее, на ходу достал телефон из кармана и записал номер, пока не забыл. Он пока не имеет ни малейшего понятия, что делать с этой ситуацией, но теперь он знает чуть больше. Скорее всего, это Дубку затащил Хвона в тот сомнительный бизнес. Если вспомнить, позднее с ним общался и Минсок. Скорее всего, именно Дубку был одним из виновников тех событий, которые Дан так хотел исправить. Еще бы придумать, как ему отомстить. Глава 26. Как кого понимать? В середине ноября о Попхерейс много говорили из-за выхода рекламы и журналов. Сначала все обсуждали компи на Дидас и соперничество с брендом Ники. Рекламные кампании были весьма похожи. Просто нарезка кадров с активными и красивыми айдолами. Кто-то говорил, что у Ники получилось сделать рекламу более искренней благодаря рассказам мемберов. Другие, что внешний вид решает и Adidas выигрывает просто из-за визуала. В целом, это было и не важно, ведь своей цели обе компании добились. Все вокруг говорили только об этих двух брендах. Продажи выросли и там, но в Nike скачок роста более заметен из-за первоначально более низких показателей. Несмотря на то, что реклама Adidas задействовала всех участников, пауэры внутри фандома больше обсуждают другие кампейны, например, сольную работу Хвона. На фотографиях для косметического бренда он круто выглядит, очень юно и свежо. Бренд доплатил и Дан помог ребенку сделать первую рекламу в блоге по ТЗ, но без наигранности. Выглядит это так: бренд дает задание рассказать, что эта косметика помогает бороться с подростковыми прыщами, она гипоаллергенна и прекрасно подходит для ежедневного ухода, плюс нужно показать, как она выглядит, снять процесс использования. Имея на руках такое ТЗ, очень легко скатиться в банальную рекламу, начать говорить о продукте, будто это выпуск телемагазина, но это не особо хорошо продается. Дан себе такое позволить еще может, его аудитория очень лояльна к нему, но у Хвона такого влияния еще нет. Поэтому он рассказал относительно честную восхищенную историю, что он, как и многие корейские подростки, знал об этом бренде, правда, сам им пользовался, частично, потому что последние полгода Хвон пользуется более дорогой косметикой. Бренд предложил ему сотрудничество и Хвон радостно согласился, правда, рассказал о съемках, как ему пришлось несколько раз умываться для красивого кадра, правда, и что после съемок он использовал крем с пантенолом, чтобы снять раздражение после дня съемок. Ложь, у Хвона есть для этого средство дороже и мощнее. Попутно он наносил средства на лицо. Вообще, косметика хорошая для своей ценовой категории. Можно даже сказать, что очень хорошая. Иногда в дорогом сегменте бывает качество и пониже. Просто для айдолов, с их-то графиком, нужны мощные средства, а это значит, большая дозировка дорогих ингредиентов. Косметика вроде Hibiscus не может стоить дешево, у нее себестоимость выше, чем итоговая цена банки крема от прыщей на полке обычного магазина. Так что Хвон, делая вид, будто он сам пользуется этой косметикой, никому ничего плохого не делал. Для подростков такой вариант ухода весьма неплох, особенно когда нет денег на что-то более дорогое. Реклама в блоге получила много внимания, впоследствии бренд даже разместил в своих соцсетях эти видео. Но это была рядовая рекламная кампания, какие они делают каждый год, Сверхприбыли они на этом не собрали. Чего не скажешь о печенье. Производители Lotte подошли к запуску продукта с креативом. Рекламная кампания была сделана в стиле игры «Pac-Man» или «Mario», где Инсен был персонажем. Он как будто весело бежал по локации, собирая печеньки, пока восхищенно не замирал, увидев главный приз в этой игре. И финал ролика, Инсен обнимает ту самую громадную печенюху, которая и являлась финальной наградой. Правда, потом оказывается, что Инсену это приснилось, но из-за потери гигантского лакомства он горюет недолго, тут же открывая пачку этого же печенья. Продукт новый, поэтому снимали не одну рекламу, а сразу несколько. Например, рождественский кампин, где Инсен вроде как сражался с противником за это же печенье. И еще были короткие ролики для соцсетей, тоже с Инсеном, как он ест это печенье, запивая его кофе. Реклама стала вирусной еще до выхода рождественского издания, особенно среди пауэров, для которых Инсен и печенье – это фандомный мем. А тут еще сказался образ, как Инсен скачет, собирая печеньки. Люди стали снимать ролики, добавляя потом на монтаже всякие нужные им предметы. Очень популярен стал ролик, где мужчина также радостно прыгал, вроде как собирая бутылки пива, а в финале пьяный лежал на асфальте. Популярность ролика ожидаемо сказалась и на продажах. Печенье очень хорошо продавалось как в Корее, так и за ее пределами. Обе рекламы вышли примерно в районе их 100-дневного пребывания на сцене, так что разговоры о группе не смолкали ни на день. Но, когда разговоры стали немного утихать, вышли анонсы журналов. Информация о том, что Минха и Джинха вместе украсят обложку журнала, наделала немало шума. К тому же там была полноценная статья с интервью, где они рассказывали о страсти к музыке, поддержке и планах на будущее. После этого в один день вышли анонсы в Агуе, и вот это стало огромным событием. Вообще, все три неазиатские обложки были именно модельными, для этих изданий Дан не давал интервью, это была исключительно реклама одежды. В корейском же Вагуе вышло интервью с ним, что порадовало фанатов, но осталось в тени из-за других обложек. Для американского журнала он стал первым мужчиной, который сольно появился на обложке. Для французского и итальянского, первым мужчиной-моделью, до него были только актеры и певцы. Этот факт широко обсуждался в модной индустрии, где, в том числе, говорили о том, насколько разные стили и настроения у всех трех обложек. Американская – про смелость и высокие достижения. Итальянская фотосессия очень чувственная, а французская словно зовет навстречу приключениям. Амбициозный житель мегаполиса, сексуальный парень, отважный путешественник, три разных образа, которые словно отражают часть философии стран, которым принадлежат журналы. В Азии больше обсуждали обложки с позиции «Первый азиат», в Корее – «Первый кореец». В США, впрочем, тоже много говорили о простом американском парне, который покоряет мир, вон, даже на обложках французского, итальянского и корейского Вагуе появился. Разговоры о журналах и рекламных кампаниях позволили им мало публиковать дополнительного контента. Юджин упрямо продолжал вести трансляции в начале недели, все шестеро регулярно обновляли свои странички в социальных сетях, иногда просто селфи, иногда фотографии из запасов фотосессий. Но в основном они были заняты репетициями. Материала нужно было выучить действительно много и репетировали они каждый день по несколько часов, отдельно и вместе с танцорами. А вот коллабы с Pink Venom и Breezy больше репетировали отдельно. Несмотря на то, что Дан, Инсен и Хэвон очень хотели поработать с группой, где у них есть друзья, много репетировать вместе не получалось. Просто не принято так. Они встретились один раз, чтобы все обговорить. Потом какое-то время каждая группа репетировала танцы отдельно. Затем встретились снова, чтобы провести совместную репетицию и записать на студии трек. И снова репетировали отдельно. И уже перед самым МА провели финальную репетицию. Чувствовалось, что отношения парней внутри Breezy не самые дружественные. Постоянно держались вместе только Дэгон с Санджуном, но общая атмосфера явно конфликтная. Та же позиция центра. Поп-хероис привыкли давать партии роли в соответствии с навыками и вероятностью того, что эта строчка у этого мембера станет вирусной. Из-за партии спорили редко, обычно полностью доверяя Дану. К центральной позиции Дана относились как к части работы, так хотят фанаты, поэтому нужно придумать, как подсветить остальных, не меняя центр. У Breezy же все постоянно спорили, кто будет петь, кто танцевать, кто чего больше достоин. Поп-хероис и Breezy будут выступать с попурри песен мужских к поп-групп, а а это большой простор для интересных решений. Джинха, например, будет впервые читать рэп, ну просто потому что это прикольно, а коллабы нужны, чтобы развеселить и одновременно удивить фанатов чем-то неожиданным. Бризи же с трудом распределили партии и даже прямо при посторонних устроили разборки на тему, почему Нами Лидегон опять в центре. Чтобы выбить Санджуну нормальную партию, пришлось вмешаться Дану, словно это его работа. Но Хэвон очень хотел спеть с другом, так что не вмешаться в чужие разборки Дан не мог. В итоге получилось, что желанная коллаборация с друзьями не принесла особого удовольствия, скорее, даже расстроила. Дан и раньше переживал о Дегоне и Санджуне, а теперь окончательно понял, что им реально непросто. Возможно, группа со временем сдружится, как было и в прошлом Дана. Перестанут ссориться, начнут вместе работать и поддерживать таланты друг друга ради большего внимания публики, но пока что это просто змеиный клубок. А вот репетиции с Pink Venom были на удивление комфортными. Девушки не ссорились между собой, даже то, что лишь трое получили отдельные выступления с дуэтом, они восприняли без особых сожалений. Вообще, группа Pink Venom была в чем-то похожа на Pop Heroes. Если точнее, они тоже делали ставку на яркие индивидуальности, объединенные в группу. Каждая девочка, яркая личность и имеет свои сольные проекты, кроме групповой деятельности. В этом году был первый сольный дебют их лидера, в следующем будет соло-арин, потом планируются альбомы для всех участниц. Это способ УК продвигать этих девчонок. Рабочий, к слову, Флаверта выехали в основном за счет песен и известны как группа. Вайон чуть более популярна, но для многих они именно группа, четыре девчонки как часть единого целого. У них даже почти все крупные контракты после весеннего прорыва, на всю группу, а не сольно для кого-то. Без узнаваемого стиля, созданного Сону, и музыки Дана они быстро потеряют свою известность. Pink Venom не имеют такого группового влияния, их музыку меньше слушают, но Арин все еще остается самым популярным айдолом среди девушек. Всего совместных репетиций было 4, плюс дуэты встречались отдельно. Иногда это происходило в персон, иногда в УК, так что Дан неплохо изучил чужое агентство. Так как в данный момент времени девчонки были более заняты, чем Pop Heroes, они снимали клипы для камбика в январе, репетиции часто проходили поздно ночью. Один раз Дан даже решил поехать сам, выгулить свой автомобиль. Его Porsche Санхи регулярно катало на мойку, потому что он в прямом смысле покрывался пылью на подземной парковке. Поздняя репетиция, плюс еще Арин, Дан решил поговорить с ней о том, что у них происходит, потому что играть в традиционное корейское горячо-холодно в течение нескольких месяцев он не был готов. Суть этого романтичного развлечения состоит в том, что девушка то подпускает к себе парня, то отталкивает. Делает вид, что он ей не особо-то и интересен, а прежний флирт ему померещился. Теоретически, этим девушка как бы вынуждает парня завоевывать ее с коренными корейцами еще работает, но Дан всегда сливался на начальных этапах, его такие манипуляции раздражали. Гимн этого принципа – песня Твитса Чейруб. В целом, это не только корейская тема, в любом достаточно патриархальном обществе девушка просто обязана какое-то время держать мужчину на расстоянии, прежде чем позволить ему за ней нормально ухаживать, иначе общество заклеймит легкодоступной. Особенность в том, что в большинстве европейских стран мужчины такие намеки воспринимают буквально. Раз не отвечает, значит, не нужен, найду другую. А в Корее этот принцип все еще работает. В послековидные времена он все чаще порицается обществом, но в 2018 такая методика флирта была распространена у многих кореянок. Арин, угадывая его некорейское происхождение, манипулировала не так жестко, особо не игнорировала, просто ее поведение иногда наталкивало на мысли о раздвоении личности. То чуть ли на шее не виснет, то по-деловому обсуждает работу и строгим взглядом смотрит, если он придвинулся слишком близко. Дан прямо спросил ее, что значит все ее двусмысленные намеки и стоит ли ему тоже делать вид, будто поцелуя в холле не было. Арин смутилась, удивилась тому, что так поздно, и на этом разговор закончился. Даже провожать его не стала, сослалась на очень срочные дела, в половине-то первого ночи. К общежитию Дан приехал уже во втором часу. Открывая дверь общежития, он с удивлением увидел, что на кухне горит свет. Не общий, а небольшие лампы над кухонной стойкой. Минсок и Джинха сидели на высоких табуретах, перед ними стояла коробка с куриными крыльями и несколько бутылок. В честь чего пьянка, удивился Дан. И где младшие? «Младшие поехали на рыбалку с папой Юджина», — ответил Минсок. «Помнишь, они с утра уточняли насчет выходного?» Дан нахмурился, а потом вспомнил. «Точно, папа Юджина везет их на рыбалку». Вообще, звали всех, но Дан с Джинха брезгливо поморщились, когда зашло обсуждение червей и сырой рыбы. Минсок, видимо, решил остаться в общежитии за компанию. Не то, чтобы Дан был так уж брезглив, на той же рыбалке ни разу не был, просто он сомневался, что его характеру подойдет сидение на берегу с удочкой. Он удивлен, как Инсон на такое согласился, с его-то гиперреактивностью по жизни. «Ладно, с тремя геймерами рыбаками все понятно, а вы почему пьете?» – спросил Дан. Минсок встал, без лишних слов достал еще одну стопку и поставил ее на стол. Дан сел на табурет. Кроме курочки, это явно заказывали доставкой, были еще бабулины закуски и рис. «Я расстался с Джоу», — ответил Минсок. «Ты расстроен из-за этого?» — осторожно уточнил Дан. Он как-то не замечал хоть каких-то чувств между Минсоком и его взрослой пассией. «Не особо, но все равно немного обидно», — честно ответил Минсок. «А из-за чего?» «Все просто, она нашла нормального парня», — ответил Минсок. «Ожидаемо. Девушки из Стаффа нередко таким промышляют. Они прекрасно знают, что встречаться с идолом — это не только сложно, но и временами опасно для жизни из-за фанаток. Но это не отменяет того факта, что парни-айдолы красивы, у них хорошая фигура и они всегда готовы заняться сексом. Как говорила в прошлом одна знакомая Дана, это встреча для поднятия уверенности в себе, главное, не влюбляться. Суть в том, что почти всегда такие девушки одновременно с этими встречами находятся в поиске нормального парня, того, с кем можно ходить в рестораны и гулять по парку под ручку, а то и строить вместе семью. 20-летние айдолы на эту роль не годились. Что забавно, гораздо чаще Дан встречал варианты, когда парни влюблялись в таких вот взрослых искательниц приключений и потом писали им грустные смски и вздыхали из-за того, что их променяли на взрослых, стабильных и не особо красивых. Девушки влюблялись редко. «Уверен, ты тоже долго без дамы для поздних свиданий не останешься», — улыбнулся Дан. «Возможно», — пожал плечами Минсок. «Переписываюсь с Наной». Дан аж воздухом поперхнулся. «Нана из Аксис», — уточнил он. Минсок невозмутимо кивнул. Джинха в разговоре не участвовал, он меланхолично что-то жевал, наблюдая за ними, как за скучноватым сериалом. «Ну да», — пожал плечами Минсок. «Та самая, от которой без ума твоя сестра», — еще раз уточнил Дан. Минсок на секунду задумался. «Мион нравится Нана», — расхохотался даже Джинха. «Не в том смысле, в котором тебе, но да, нравится», — улыбнулся Дан. «И что, прям серьезно?» Минсок пожал плечами. «А черт ее знает. Переписываемся пока. Дальше как пойдет? Я вообще девушек не понимаю. Это скорее ты у нас эксперт по женской психологии». «Я», — удивился теперь уже Дан. «Песни пишешь так, как будто разбираешься», — ответил Минсок и разлился джу по стопкам. Дан с сомнением посмотрел на стопку. Вообще у него в планах на вечер не было выпивки, он хотел с утра в студии поработать с другой стороны, он постоянно работает, нужно же когда-то отдыхать. «Песню пишу, основываясь на чужих рассказах», — напомнил он. «Должен признать, что временами девушек не понимает даже моя сестра. Справедливости ради, я тоже не всех парней понимаю», — хмыкнул Джинха. Все втроем улыбнулись. Дан, например, вспомнил Брейзи, там он многих не понимал. Кита вот еще категорически не понимает. Они без слов чокнулись стопками и выпили. «А у тебя что на личном?» — уточнил Джинха. «Мы были уверены, что ты приедешь утром». Дан неуверенно пожал плечами. «Не знаю, что у меня на личном. Мне как-то тетя рассказывала, что это в Корее почти традиция — отталкивать парней, чтобы те как-то себя проявили, но меня лично это смущает. И так все сложно, а если еще и говорить постоянно намеками, с ума сойти можно». Когда он рассматривал вероятность того, что будет встречаться с Арин, он предполагал, что они пофлиртуют пару недель, сходят на пару свиданий и все отношения, но не учел некоторые нюансы. Это в своем прошлом Дан сошелся с Арин, когда та была старше, опытнее и была заинтересована в нем больше, чем он в ней. Теперь же, как бы хорошо он к ней не относился, Дан осознал, что это ему ее воспитывать, а он не уверен, что хочет заниматься чьим-либо воспитанием. Он устало опустил голову на скрещенные руки. «И почему там все так сложно?» Минсок с Джинха натурально заржали в голос, да так громко, что даже стопки на столе задрожали. «Теперь мы знаем твое слабое место», — спустя пару минут, вытирая выступившие слезы, сказал Минсок, силен во всем, кроме романтических взаимодействий. Дан недовольно цокнул и взялся за еду. Никакой поддержки. Если серьезно, то что ты вообще хочешь от отношений, уточнил Минсок. Вот я-то знаю, чего хочу, встречаться ради взаимного удовольствия. Но тебя, кажется, интересует не это. Дан неуверенно пожал плечами. Не знаю. Вообще, как ты выразился, взаимное удовольствие, меня тоже интересует. Но хотелось бы общения, не знаю, веселья, совместного досуга. Так ты хочешь влюбиться? Удивился Минсок. Дан замер на секунду. Хочет влюбиться? Пожалуй, да. Вряд ли бы он сам это так назвал, но ему действительно не хватает именно эмоций. Может, поэтому он и подумал, что сойтись с Арин – хорошая идея. В прошлой жизни она ему эмоции давала с избытком. И нет, не только негативных. Влюбиться – звучит немного наивно, признался Дан, но, в целом, близко к желаемому. Хочу эмоций. Считайте, что это мой творческий заход. Требую драмы в жизни, нужно в следующем году альбом о любви писать, а у меня из любви только рассказы влюбленной сестры. Минсок снова разлился джу по стопкам, а Джинха задумчиво произнес. Звучит так, будто тебе нужно умереть, чтобы написать о смерти. Дан пожал плечами. Он понимал, что звучит бредово. Но, выяснив причину своей внезапной тяги к Арин, он почувствовал, что все стало как-то проще. Дело не в прошлых чувствах, а в нынешнем желании получить эмоциональную подзарядку. И, если Арин играет с ним в корейскую игру из флирта и игнора, значит, и он может делать так же. Впереди премии, а на премиях идолы традиционно знакомятся, обмениваются контактами, флиртуют. Пожалуй, стоит относиться к этому так же легко, как это делает Минсок. Получится что-то с Арин, хорошо, нет, лучше повеселиться в процессе. Он ведь как раз недавно подумал, что никогда не ухаживал за девушками сам. Что мешает сейчас начать? В воскресенье, пока Дан варил похмельный супчик, а Минсок с Джинха страдали на диване, включили шоу на выживание. То, где формируют группу для ссак, так как его хёны пить начали намного раньше, Дану догнать их не удалось. Кроме того, он в некоторых аспектах словно и не азиат. Например, пьянеет не так быстро, как они. У него и непереносимости лактозы нет, как и у его мамы и сестер. Так как выпивает он редко, то назвать его стойким в плане выпивки все еще сложно. Просто в Корее он выигрывает за счет генетических особенностей. В Нью-Йорке соревноваться в кто кого перепьет он бы точно не стал. Здесь же вынужден варить похмельный супчик двум страдальцам, которые толком и не помнили, почему вчера решили выпить. Страдать под тягучие корейские шоу на выживание – отдельный вид мазохизма, но Минсок и Джинха терпели, только недовольно ворчали в некоторых моментах. Шоу было обычным. Принцип примерно тот же, что и в национальном продюсере: набирают толпу трейни, потом проводят разные конкурсы, в процессе которых отчислят наименее успешных участниц. От многих других шоу его отличало то, что в первых выпусках отчисления шли по решению судей. Девушек было немного, всего 30 человек. Очень много тех, кто трейни-то толком и не был, стажировались буквально несколько месяцев. Но почти все девочки очень миленькие и молоденькие, самой старшей 18, младшей 13. Почти половина девчонок родом не из Кореи. Много японок, несколько китаянок, есть несколько девочек из Австралии и США. Прослушивание было глобальным и, стоит отдать должное организаторам, за счет иностранок все было не так уж печально в плане навыков. Хотя, возможно, все было просто хорошо снято, чтобы не были заметны слабые навыки. «Видишь вот эту девчонку?» – спросил Минсок. Дан отвлекся от супа и посмотрел на экран. Минсок нажал на стоп, чтобы Дан точно ничего не пропустил. «Выглядит знакомо», – сказал Дан. «Потому что она сама ушла из персон, когда объявили прослушивание», – пояснил Минсок. «Возможно, на этом шоу она самая талантливая, потому что в рейтинге персон была достаточно высоко. А, это она ушла из-за Хаджин», – догадался Дан. Минсок кивнул и включил запись. Это был случай, который дошел даже до Дана. Одна из трейни очень возмущалась тому, что в предебютную группу включили Хаджин, хотя та вовсе не самая лучшая. В итоге та девочка ушла. Получается, что ушла как раз для того, чтобы сниматься в этом шоу. В том юните, где эта девушка выступала, она была центром. Пела и танцевала действительно хорошо, но Дан не видел ни единой причины заменять ею Хаджин. У Хаджин красивый голос и она умеет петь, просто вокал пока не стабилен. Ну, и танцует так себе. Но все это перекрывает более редкое и более ценное для идола качество. Она эмоциональна и умеет полностью отдаваться выступлению, что делает ее очень привлекательной на сцене. Ну и да, Тхджин банально красивее этой девушки-беглянки, имени которой Дан не знал. Кроме того, Дан знал Тхджин в прошлой жизни. Сейчас она еще совсем ребенок внешне, но со временем ее типично детская внешность станет ее визитной карточкой. Это, к слову, даже забавно. У Мион внешность острая, немного хищная. Типаж Юнбёль, красотка в стиле Барби. И миленькая малышка Тхджин. Они, как три варианта женской привлекательности. Пока Дан заканчивал приготовление супа, закончилась первая серия. Позавтракали под вторую. Потом, не сговариваясь, расположились на диване. То смотрели, то обсуждали происходящее. Периодически все трое что-то строчили в телефонах. Дан переписывался с Арин, та вчерашний холод сменила на привычное восхищение всем подряд. Финал этого шоу вышел в этот четверг, так что они смогли за воскресенье посмотреть все выпуски. Что-то ставили на увеличенную скорость, иначе бы, конечно, не успели досмотреть. В пятерку финалисток вошли самые миленькие. Беглянка из Персон, впрочем, получила желанное место в будущей группе. Смотря на то, как выглядят девочки вместе, у Дана были сомнения в том, что это реально выбор зрителей. Они примерно одного роста, все одного типажа, все красивые, неприлично юные, реальные способности пока что под вопросом. С другой стороны, не завтра же они будут дебютировать. Может, за полгода подтянут девчонок. Не знаете, кстати, когда будет дебют мужской группы САК? Спросил Дан. Ближе к концу зимы, ответил Минсок. Это Хвон рассказывал. Парни из УК дебютируют после мама, 15 декабря, кажется. И САК своих тоже к дебюту готовит. Те стали выглядеть несчастными, потому что там вспомнили, что им нужно соответствовать стандартам ПДС. Но вроде песни уже записывают. Хвон лучше знает. Не особо важно, качнул головой Дан. Получается, что дебют САК будет близко к парням ММ. Но вряд ли в этом можно кого-то винить. В Персон еще не определились с дебютом, потому что группа не совсем к нему готова. А эта пятерка будет конкурентами наших младших? Спросил Минсок, кивая в сторону телевизора. На экране застыл кадр с пятью победительницами. Джинха уже отложил телефон и неспешно разминался, стоя рядом с диваном. Некоторые движения сопровождались хрустом суставов и недовольным бурчанием. Из-за подготовки к премиям они много танцевали, и легкая мышечная боль стала обыденной частью жизни. Да, одни из главных соперниц, подтвердил Дан, тоже вставая с дивана, но не забывай, что ВКС тоже готовит группу. Для их агентства маленькую, из 4 человек, но продюсировать их будет весьма талантливая женщина. Тяжело придется Мион, вздохнул Минсок. Дан тоже начал потихоньку разминать мышцы. А кому легко, так-то им еще с Флавер конкурировать. Да, концепции разные, но по сути. Минсок тяжело вздохнул, а потом скептически поинтересовался. А вы чего тут устроили? Что за оркестр хрустящих суставов? Присоединяйся, хмыкнул Дан. Но, вообще, я все же прогуляюсь в агентство, посижу в студии, есть одна идея, хочу поработать. Минсок под нос себе фыркнул что-то про трудоголиков и разблокировал экран своего телефона. Дан же, разминая руки, направился в сторону своей комнаты. Нужно в душ, переодеться и работать. Песни сами себя не напишут. Глава 27. Хорошие и плохие девочки. Долгое время женская проектная группа жила в обычном общежитии. Просто для удобства всех рядовых девушек трейни отселили в другую общагу. У Персон, по меркам трейни, условия для проживания хорошие хотя бы потому, что есть душ в каждой комнате. Но стоит признать тот факт, что ремонт в них не делали уже давно, а куча подростков без нормального присмотра, не лучшие жильцы. Периодически что-то ломалось, девчонки постоянно забывали делать заявки на ремонт, и как-то они целую неделю жили без горячей воды на кухне. И холодильник не мешало бы помыть, пахло из него не очень. Ну и так, по мелочам, где-то пятна, где-то царапины, где-то скрипит пол. Делать с этим, разумеется, никто ничего не хотел, зато мечтательно думали о новом общежитии для них семерых. И вот в ноябре им велели собирать вещи. Начиналась подготовка к дебюту, и они переезжают в собственное общежитие. Новые контракты подписали где-то за месяц. Так они перестали быть рядовыми трейни по бумагам в том числе. По-своему пугающим фактом было то, что их внешность уже им не принадлежит не настолько сурово. Конечно, но права самостоятельно что-то в себе менять у них больше нет. Тогда же сообщили, что персон будут делать документально-развлекательное шоу, поэтому им предстоит привыкнуть к камерам и интервью. Косметолога и парикмахера посетили они все, друг за дружкой. У косметолога, кроме каких-то относительно простых процедур, многим делали уколы. Всем, кому исполнилось 18, делали губы. Не в смысле, большие и пухлые, а, скорее, четко очерченные и симметричные, что стало понятно уже через несколько дней, когда спал отек. У парикмахера никого не красили, все остались с родным цветом. И, несмотря на свежие стрижки, длину волос тоже по максимуму сохранили. Всех их учили делать себе прически. Бёль научилась быстро делать крепкий, но якобы небрежный пучок на затылке. Бетти, кажется, с закрытыми глазами себе хвостики ровно завяжет, а Мион профессионально плетет косы. То же самое с макияжем. Они должны уметь делать быстрый мейк, который выглядит максимально незаметно, но выгодно подчеркивает их внешность. Нарастили ресницы, удалили лишние волосы, сделали аккуратный маникюр, дали советы по стилю и подбору бижутерии. Больше всего вложений было в Бёль, ей даже новую косметику выдали. К этому времени у Бетти полностью прошли синяки после операции. В ее случае было заметно, что с внешностью что-то делали, но персоны не планировали скрывать факт хирургического вмешательства. Все же работу над челюстью сложно объяснить взрослением, а у девчонки из Австралии немалый цифровой след и много фотографий. Но Бетти была довольна изменениями и как-то призналась, что только сейчас стала чувствовать себя свободно. Раньше ей постоянно говорили, что она страшненькая. То, что при этом ей придется признавать, что ее внешность, не генетика, а хирургия, ее не особо огорчала. Таким образом, в ноябре они были во всеоружии, выглядели максимально хорошо и с нетерпением ждали начала съемок. Сообщили им всего за день. В пятницу вечером сказали собрать вещи и быть готовыми к съемкам. С утра Бёль сделала себе рекомендуемый пучок, легкий макияж. Все девчонки выглядели взволнованными, даже обычно невозмутимая Хана. В агентстве их переодели. На многих вещах прямо при них срезали ярлыки и отдавали с уточнением, что теперь на тренировке нужно носить только то, что подобрали стилисты. Все очень яркое, девчачье, некоторые вещи такие классные, что носить их только на тренировке казалось кощунством. Переодевшись, они наконец-то собрались в комнате для практик. Сону пришел не сразу, и с незнакомой им женщиной. До включения камер ее представили. Кимкина, она будет их основным продюсером. Бёль почему-то сразу подумала, что продюсер Ким не из Кореи, было в ней что-то от иностранки. Оказалось, что права Бёль была частично. Кина из Кореи, но последние несколько лет жила и работала в США. «Вы, наверное, в предвкушении дебюта?» – спросила Кина. «У нас будет достаточно времени на подготовку, но все равно это время не зря называют самым сложным для молодых групп. По этой причине мы решили начало вашей подготовки сделать немного веселее», – улыбнулся Сону, «чтобы вам потом было, что вспоминать. На следующей неделе вас ожидает несколько особых мероприятий, исходя из которых вы сможете сделать предположение о том, какая концепция будет у вашей группы». Удивленная ААА непроизвольно вырвалась не только у Бёль, но и вообще у всех девочек. «В ходе мероприятий вы получите все необходимое, чтобы ваши тренировки в дальнейшем проходили максимально комфортно», продолжила Кина. «На следующей неделе мы окончательно определимся с вашими позициями и ролями в группе. Это не соревнование, но, я надеюсь, вы все понимаете, насколько важно сейчас продемонстрировать все свои возможности». Все притихли, а Сону продолжил после небольшой паузы. «Несмотря на то, что мы не планируем исключения из группы, статистика безжалостна. Далеко не все стажеры выдерживают прессинг предебюта и не всем удается подстроиться под ведение продюсеров. Как бы это жестоко ни звучало, но стажеров много, а песни и концепции – товар штучный. Вас собирали, считая, что вы подойдете нашей идее, но мы могли ошибаться. В ваших интересах подтвердить, что вы достойны места в этой группе», – закончила Кина. Мион не сильно сжала руку Бёль, та также перехватила ладонь подруги в ответ и уже почти привычно взяла за руку Джису, которая стояла рядом. Держась за руки, они встречали все объявления рейтингов в агентствах. За полгода все девочки действительно подружились, и желание дебютировать именно в таком составе было очень сильным. Из-за раннего сбора предебютной группы часто возникало ощущение, что они всемером против остальных трени. В тот же день им дали первые задания. Первое – песня, где они должны сами разделить партии. Второе, они должны выбрать несколько песен для себя, потому что к весне у каждой из них должна быть сольная визитка с вокальным номером на их будущем YouTube-канале. Ближе к вечеру их повезли в новое общежитие, разумеется, с камерами. Наверное, их реакция была в стиле какого-нибудь игрового шоу, потому что они очень удивились. Квартира была оформлена, не просто покрашенные стены и обычная мебель, а полноценный дизайн. В гостиной и на кухне все было таким ярким, девчачьим, словно декорации клипа. Комнаты поспокойнее, но все равно выглядят необычно, у всех кровати мягкие розовые изголовья, в каждой комнате туалетные столики, большие зеркала с неоновой подсветкой, на стенах яркие картины, уже висит гирлянда. «Нравится?» – весело спросила Чинми, когда их восхищенные крики немного поутихли. Они ответили ей чем-то вроде «очень безумно спасибо большое», на что Чинми только улыбнулась. «Это хорошо», – Став старался отразить в дизайне общежития определенное настроение. «Обычно так не делают, вы в этом плане стали особенными». Бёль понимающе переглянулась с подругами. Они как-то были всем составом в гостях у Флавер. Там обычная обстановка, светлые стены, простая, хоть и качественная мебель. У Попхера и вроде все немного ярче, но там парни и сами организовывали себе пространство, даже ролик сняли, как закупались всем для своего нового дома. А их группе, получается, заранее сделали очень девочковое общежитие.